Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Продолжим нашу главную тему – жизнь верующего. Обратим наше внимание на третью мысль – возвещение о жизни или ее передача. Библия говорит нам, что по причине греха все люди являются мертвыми духовно. В послании к Ефесянам 2 главе с 1 по 3 стих говорится, что действительно – является печальной картиной. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в котором вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все некогда жили по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Обещание нам Божие есть жизнь вечная. Источником этой жизни является Иисус Христос. Теперь возникает вопрос, как эта чудная жизнь может быть передана человеком? Апостол Иоанн в своем первом послании дает на это ответ. Однако, раньше мы должны вернуться немного назад и исследовать некоторые слова апостола Павла, так как он объясняет нам приготовление Богом человека для получения им жизни вечной. В послании к римлянам, 11 главе, с 28 по 32 стих сказано: «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так они ныне непослушны для непомилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил в Бог непослушание, чтобы всех помиловать». Здесь апостол говорит о двух группах людей, о евреях и неевреях, других народах. Он говорит нам, что народ еврейский отверг Божий дар спасения в личности Иисуса Христа, и что после этого Бог повернулся к народам нееврейских и сделал им тоже предложение. Как мог Бог предложить дар спасения народам языческим, которые жили в идолопоклонстве и ужасных грехах всякого рода? С одной стороны, были гордые, отвергавшие Христа евреи, а с другой – попавшиеся и пропадавшиеся в грехах, отвергавшиеся Бога язычники. Каким образом кто-нибудь из них мог быть спасенным? Бог нашел путь. Бог говорит – фигурально напомнил евреям и язычникам тюремный дом. Название великой тюрьмы было неверие. Цари и простолюдины были в этой тюрьме. Богатые и бедняки, старые и молодые, мужчины и женщины, нечестивые и бунтовщики, и порядочные религиозные люди – все они были вместе замкнуты в тюремном доме неверия. Все были без надежды. Все были виновны пред Богом, все они стояли на одном уровне. Почему Бог поступил так? Апостол Павел отвечает, чтобы всех их помиловать. Так открылся Божий план спасения. Он хочет явить милость всем людям повсюду. У Бога нет фаворитов. Неудивительно, что Павел воскликнул: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен воздать?» Исаия 40 глава. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Итак, путь был приготовлен для возвещения или передачи жизни. Все люди виновны пред Богом. Все достойны вечной смерти. Ожидание суда является естественным для людей повсюду. Но Бог богатой милости пожелал дать нам жизнь. Что Он совершил? Частично ответ находится в послании к римлянам в 5 главе 8 стихе. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, дверь открыта. Человек беспомощен и находится в нужде. Закон оправдан, потому что Христос умер за всех. Апостол Иоанн продолжает эту чудную повесть опять. Смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 3 глава, 1 стих. Две чудных истины открываются здесь. Прежде всего, апостол Иоанн, восклицая, говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Бог!» Слова эти наводят на мысль, что Бог приготовился дать человеку нечто такое, что не является обыкновенным, натуральным. Божья любовь к нам воистину есть нечто небывалое. Бог вошел в человечество не с ангелами, вооруженными мечами или бомбами, но со Своим Сыном, который простирает нам руки спасения. Иоанн видел любовь Божию, пролитую на человеков и в человеков, и воскликнул: «Смотрите, какая необыкновенная, небывалая любовь! Мы ее не заслужили, мы не заработали ее. Бог просто явил свою милость и вошел в нашу жизнь с нею». Второе слово «дал нам». Бог дал нам свою любовь. Это не является подобием жалованию за наши добрые дела. Это не результат богомольских хождений и самоистощания. Не длинные молитвы и дела добродетели способствовали этому. Не был это и приз или награда, которые только некоторые получают, а другие нет. Это не были бега, чтобы бежать быстрее других и опередить их. Нет, нет. Все мы были заключены в тюрьме неверия. Все мы не имели надежды и были в отчаянии беспомощности. И тогда пришел Господь и всем нам явил милость. Он предложил нам всем, как дар свободный, бесплатный, Его чудную любовь. Он возложил ее на нас. Он дал ее нам. Мы смотрим на это слово опять и находим в нем еще одну мысль. Глагольная форма слова «дал» означает, что Он сделал это навсегда. Собственность – это Божье действие неизменно. Дав нам жизнь и любовь, Богу не придется повторять это. В этом нет нужды. Это простой акт – дал навеки. Как же тогда Бог вручает нам дар вечной жизни? Путем чудным, нами незаслуженный, дар Он вручает нам, и дар этот совершенный, окончательный, без возвращения назад. Он дает бедному грешнику незаслуженный дар, без платы, жизнь вечную, и получившие его не погибнут вовек. При этом пункте я спрашиваю вас, получили ли вы этот дар? Уверены ли вы, что имеете жизнь вечную? Некоторые христиане сомневаются в их спасении. Сегодня они думают, что они спасены, а завтра теряют уверенность и сомневаются. Это нехорошо. Если вы приняли Сына Божия в сердце свое, то Он дал вам жизнь. Это просто и ясно. Можно ли еще утерять ее? Согласно Библии, это невозможно. Бог дает и не забирает обратно. Даяние – это окончательное. Мы рассмотрели, что жизнь вечная исходит из Божьего сердца и входит в наше сердце. Говорили мы и о полноте этого дара вечной жизни и о том, что Бог не отнимает ее от нас обратно. Теперь в заключение рассмотрим самый процесс передачи вечной жизни. Как она дается нам? Снова здесь есть много разномыслия. Некоторые верят, что она приходит постепенно, когда они стараются все больше и больше. Другие верят, что получают ее во время крещения. Еще иные верят, что приходит она во время преломления хлеба или вечери Господней. Но что говорит об этом Бог? «Смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Заметьте слово «детьми». Это связано с рождением. Это слово не говорит о родстве между отцом и сыном по закону, а открывает биологическое родство путем рождения. Здесь сокрыта великая доктрина Библии. Иисус сказал Никодиму: «Если кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». Первое рождение человека есть физическое, дитя получает жизнь от отца. Человек грешный, отец передает свою грешную жизнь своему дитяти. Та жизнь находится под судом Божиим. Но вот Иисус предлагает новую жизнь, Его жизнь. Это вечная жизнь. Выслушайте Евангелие от Иоанна, 1 главу, 12 и 13 стихи. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Здесь открывается чудное новое рождение свыше, которое делает нас рожденными от Бога. Будучи таковыми, мы имеем жизнь вечную. Апостол Петр говорит нам, что при втором рождении мы становимся причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Еще раз суммируем эту важную истину. Первое. Бог имел путь для человека, чтобы привести его из смерти в жизнь. Второе. Божий путь один для всех, невзирая на расы, цвет кожи и на другие человеческие различия. Третье. Божий путь – совершенное спасение им самим. Мы не можем спасти себя, но Он имеет милость для всех. Четвертое. Бог дает жизнь вечную всем, кто доверяет Ему, никогда не отбирая ее назад у человека. Пятое. Бог совершает это, дав нам новое рождение свыше, родив нас в семью свою, в тот момент, когда мы принимаем Сына Его в сердце наше. Аминь.